Божьи установления для родителей. Часть первая. Is it a kind of dream floating out of the tide, following the river of death downstream? Oh, is it a dream? There's a fog along the horizon, a strange glow in the sky, and nobody seems to know where you go. And what does it mean? Oh, is it a dream? Right. Доверчивая, чистая, простая душа ребенка Богом вручена родителям, как вазочка пустая, открытая от краешка до дна. Неосторожно сказанное слово, которое как птицу не вернешь, доверие может потрясти основы, как самая отъявленная ложь. Сказал одно, а делаешь другое. И ближнего при детях осудил. И этим сердце чистое, простое ребенка своего же засорил. И применив не к месту осторожность, предвзятое понятие навязал. И тем суждение личного возможность и выбора свободу отобрал. Характер у детей податлив, гибок, но можно, перегнув его, сломать. Не перечесть родительских ошибок, и все ж их часто можно избежать. Цветник духовный, Библия Господня, мед мудрости в ней льется через край, и тем, что для себя собрал сегодня, ты своим детям души напитай. Доверчивые, гибкие, простые, не знающие истинных путей, чем наполняешь вазочки пустые? Что сеешь в души чистые детей? How can the light that burns so brightly suddenly burn so pale? Наши представления о воспитании детей слишком поверхностны и ограничены. Правильное воспитание вбирает в себя намного больше, чем просто определенный курс обучения. Это значительнее, чем только подготовка к жизни. Правильное воспитание предполагает гармоничное развитие физических, умственных способностей человека с ранних лет его жизни, а также его духовное развитие. Оно подготавливает каждого к радостному служению в этом мире и еще более отрадному и высокому служению – в жизни вечной. Источник такого воспитания берет свое начало в Священном Писании и приводит к Всемогущему, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. У Него совет и разум. На нашей планете жили великие учителя, люди выдающегося ума и обширного исследовательского труда, чьи достижения преображали науку, открывали нашему взгляду огромные неизученные таинства. Этих людей почитали путеводителями и благодетелями рода человеческого. Но есть тот, кто стоит выше их. Мы можем проследить жизнь великих учителей мира сего, увековеченных памятью человеческой настолько, насколько позволяют нам это сделать исторические документы. Но свет сиял еще до них. Как Луна и планеты Солнечной системы светят отраженным от Солнца светом, так и великие мыслители мира, пока их учение истинно, отражают лучи Солнца праведности. Каждый проблеск мысли, каждая вспышка разума и интеллекта исходят от этого света. В наше время много говорят о преимуществах высшего образования. Истинное же высшее образование дарует тот, у которого совет и разум, и из уст которого знание и разум. Источник истинного знания и настоящего развития в познании Бога. Куда бы мы ни обратились, в физической, умственной или духовной сферах, куда бы мы ни посмотрели, удаляясь от греховного, всюду нам открывается это познание. В какую бы область знания мы ни окунулись с искренним желанием дойти до истины, мы обнаружим невидимый и могущественный разум, пребывающий во всем и везде. Разум человека соприкасается с разумом Божьим, ограниченный разум с безграничным. Невозможно в полной мере оценить облагораживающее действие такого общения на тело, разум и душу. Результатом этого общения является самое высокое воспитание. Это установленный самим Богом метод усовершенствования. «Сблизься же с Ним», – призывает Он человека. Этим словам следовал отец нашего рода Адам, когда он стоял на земле святого Эдема во славе своего безгрешного совершенства. Бог учил его жить именно так. «Сблизься же с Ним». Думали ли вы о том, что дети – это наследие от Господа, дар от Небесного Отца? В 126-м псалме мы читаем: «Вот наследие от Господа, дети». Фактически, ваши дети являются Божьей собственностью, которую Он вверил в ваше распоряжение. Они являются частью Божьего завещания для вас, родители. Принимаете ли вы своих детей как дары? По всей вероятности, это трудно, когда ваши малыши всю ночь плачут и не дают уснуть, когда 5-летний шкодник приходит с дырой на новых брюках, а 12-летний забияка отослан из школы домой за драку. Наверное, в такие моменты вы благодарны, что не получили больше даров, чем уже имеете. Но Бог дает только добрые дары. Каждый из детей – это добрый дар, наследие от Господа. Будьте благодарны за своих детей. Кроме того, дети – это награда от Господа. Псалмопевец говорит: «Награда от Него – плод чрева». Бог с любовью дал вам детей как награду. Дети – это гораздо больше, чем всего лишь результат биологического процесса. Дети – это не только помеха в вашей работе и нарушение вашего покоя. Дети вверены вам. Это Божья собственность, из любви преданная вам как награда. Родители, вы счастливцы, вы благословлены Богом. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Дети – это стрелы. Родители, вы должны быть подготовлены, преданы. Вы нуждаетесь в близости с Господом, если вы хотите быть счастливыми родителями. Бог дает родителям детей, и родители должны позаботиться о том, чтобы стрелы достигли определенной цели. Псалмопевец говорит: «Блажен человек, который наполнил ими колчан свой». Не прислушивайтесь к мнению мира о величине колчана, о величине семьи. Слушайте Бога. Не расстраивайтесь, если у вас вообще нет детей. Не унывайте, если у вас их 7 или 8. Дети вверены вам Богом, и вам послано их столько, сколько Он хочет, чтобы вы имели. Еще одно прообразное описание ребенка вы найдете в 127-м псалме. Здесь о детях написано как о масличных ветвях. Сравнение, которым пользуется псалмопевец, касается растения, которое нуждается в том, чтобы его поливали, очищали и вообще заботились о нем, прежде чем оно начнет плодоносить. Это является напоминанием для родителей об их обязанностях по отношению к своим детям. Ребенок, который растет в атмосфере любви, заботы и постоянно поддерживаемой дисциплины, станет плодотворной, уравновешенной личностью, стрелой в колчане. Дети — это наследие, награда, стрела и растение. В больших городах Америки повсюду расклеены большие рекламные афиши. На стенах домов, на зданиях почтамтов. Куда ни посмотришь, все та же афиша, а на ней слова. «Уже поздно. Родители, знаете ли вы, где ваши дети?» Цель этих афиш — побудить родителей всегда знать, где находятся их дети, чем они заняты, и таким образом предотвратить возможные неприятности. Родители, знаете ли вы своих детей? Знаете ли вы, что значит любить своего ребенка? Любите ли вы его? Рассмотрим 4 аспекта любви, которые непременно должны быть видимы в общении с вашими детьми. Первое – это умение слушать ребенка. Я имею в виду действительно слушать, прислушиваться не только к тому, что говорит ребенок, но и к тому, чего он не сказал, спрятав невысказанным в своих мыслях. Родители, которые проявляют интерес к разговорам ребенка, поистине мудрые родители, потому что с помощью слов ребенок выражает свои чувства. Научились ли вы слушать? Кто больше говорит в семье, вы или ваш ребенок? Когда ребенок рассказывает вам что-то, наблюдается ли у вас тенденция сменить тему разговора? Если вы не прислушиваетесь к ребенку, вы тем самым показываете, что вас это не интересует. Ничто так не ранит ребенка, как безразличие родителей. Умение слушать – это одно из доказательств любви. Следующее доказательство – это манера говорить с ребенком. К большому сожалению, редко встречаются родители, которые благосклонно и любезно разговаривают со своими детьми. Редко можно услышать от родителей что-то вроде того: «Хорошая моя, сегодня утром я была раздражена. Благодарю за твое терпение, прости, пожалуйста». Или «Сказанное мною в присутствии посторонних должно быть смутило тебя. Я не должна была говорить этого». Или «Сын, отец пообещал тебе сделать это сегодня, и я нарушил это обещание. Прости меня». Такие извинения требуют определенного мужества, но они являются признаком зрелых, любящих родителей, которые способны признать свои ошибки и обращаются со своими детьми с уважением. Скажите всего лишь несколько слов: «Большое спасибо» или «Я очень ценю это, очень признателен». Когда ребенок помог в какой-то работе, сделал что-то с большим старанием. Это выражение любви. Вежливость и обходительность так важны в семье. «Пожалуйста», «спасибо» — простейшие слова. Но они так много значат в превращении семьи в мирную пристань. Родители, учите ли вы детей вежливости и заботливости своим личным примером? Отцы, разговаривая с детьми, не пугаете ли вы их? Если мы не научимся говорить с детьми мягко, с любовью и уважением, не стоит удивляться тому, что дети избегают общения с нами. Мы не умеем выслушивать своих детей и не умеем говорить с ними. Знание, как наказывать детей, является еще одним доказательством любви. В этом вопросе вы можете встретиться с 2 крайностями. Наказание или непоследовательное, или чересчур сурово. Наказание – одна из областей воспитания, которую все мы должны освоить. Нам необходимо научиться последовательности, так, чтобы то, что считалось неправильным вчера, оставалось неправильным сегодня. Когда вы наказываете ребенка за плохой поступок, он должен знать, почему его наказывают. Недопустимо внезапно менять свои требования. Такие перемены вызывают у ребенка недоумение и ожесточение. Другая крайность – это суровое, чересчур строгие формы наказания. Когда в наказании отсутствует любовь, само наказание неправильно. Наказание не предназначено для облегчения жизни родителей. Его цель – помочь вырастить ребенка уравновешенной гармоничной личностью. В Библии понятие «дисциплинирование ребенка» больше отражает смысл воспитания, чем наказание. Четвертое доказательство любви проявляется в том, насколько вы способствуете развитию своего ребенка. Что со своей стороны делаете вы, родители, чтобы помочь ребенку достичь поставленных перед ним целей? До тех пор, пока вы не научите ответственности своих детей и не поможете им достичь зрелости, вся ответственность на ваших плечах. Дети очень отзывчивы, они склонны подражать. Вы инициаторы, и вы пример. От вас зависит, какими будут ваши дети. Наставь юношу при начале пути его. Здесь не сказано «наставь его на твой путь». Это путь его, который определен Богом именно для него. Он единственный в своем роде. Наиболее несчастны и непослушны те дети, которых с самого раннего детства вынуждали быть не тем, чем они были на самом деле. Некоторые родители думают, что дети должны быть точной копией их самих. У детей должны быть те же интересы, они должны реагировать точно так, как их родители, и точно так же поступать. Нет, это неправильный образец. Апостол Павел описывает Церковь Божиих детей как тело Христа. Каждый ее отдельный член занимает свое особое место, имеет свое предназначение и уникальный характер в том же самом теле. Иногда это приводит к трениям и разногласиям, но тем не менее каждый член полезен и необходим. Бог обращается со своими детьми как с уникальными личностями. Он воспитывает нас, наставляет нас, наказывает нас, чтобы мы стали тем, что соответствует Божьим замыслам о нас. И запомните, Бог никогда не создает копий. Он творит только оригиналы. Родители должны искать Его совершенной воли, мудрого и единственного в своем роде замысла для каждого ребенка. Наставь ребенка, чтобы он был тем, кем хочет его видеть Бог. Вот о чем говорит этот стих из книги Притчи. Этот процесс должен начаться, когда ребенок еще совсем маленький. Но, возразите вы, в младшем возрасте они абсолютно невинны. Как могут они причинить какой-нибудь вред? «Знаете, у меня 9 братьев и сестер», — говорит Пейсти, «и я наблюдал за большинством из них, когда они подрастали. Могу сказать, что ни один из нас не был настолько невинным. Одно из первых слов, которые мы научились говорить, было «нет» или «я не буду», «я не хочу». И еще, несомненно, все мы знали, как кричать и плакать, когда получалось не по-нашему. Никто не учил нас этому. Мы сами знали это, и научить нас надо было, как быть хорошими. Мы уже знали, как быть плохими. И это как раз то, о чем говорит нам Библия. «Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери заблуждают, говоря ложь. Мы, грешники, уже с самого момента рождения. Мы наследовали грех от Адама. Вот почему не надо учить детей быть плохими, они уже испорчены. Родители не должны игнорировать греховность души ребенка, его греховную природу. На это необходимо обратить внимание, притом сделать это нужно со дня рождения. Родители должны возбудить в своем ребенке жажду к хорошему, к тому, что имеет неприходящую ценность. Именно родители в первую очередь ответственны за духовное воспитание своих детей. Если ребенок не видит, что в семье имеет место последовательное живое христианство – очень маловероятно, что он примет церковное христианство. Вам, родители, предоставлена возможность привить вашим детям желание посещать церковь. Тогда не будет необходимости подталкивать их, чтобы они шли, потому что они сами захотят побольше узнать о Боге, который занимает такое важное место в семье. И не забывайте молитвы. Наилучшее, что вы можете сделать для своих детей, это молиться о них. «Люби или погибни». В Америке была издана книга, озаглавленная «Люби или погибни». Эти слова могут показаться странными, но это действительно так. Если мы не любим, если нас не любят, мы погибаем. Рене Спиц привел интересное исследование в Южной Америке с целью установить, какое значение в жизни детей имеет любовь, проявленная к ним взрослыми. Наблюдаемые воспитывались в разных условиях. К первой группе относились дети от трехмесячного возраста до пятилетнего, которые росли в домашних условиях и воспитывались своими матерями. Каждая мать старалась оказать ребенку много внимания, нежности, любви и поощрения. Не было никаких ограничений во времени, которое она могла проводить со своими детьми, оказывать им любовь и удовлетворять их основные нужды. Вторая группа наблюдаемых была в приюте для подкидышей. В течение того же самого срока, с трехмесячного и до пятилетнего возраста, в этом приюте воспитывались дети без родителей. Большинство из них были сиротами. Дети находились на попечении постоянно занятых нянь, из которых каждой в среднем приходилось делить свое внимание между 8-12 детьми. Няни были в состоянии удовлетворить только самые существенные нужды детей – перепеленать их, переодеть, вымыть и накормить. Закончив процедуры с одним ребенком, они торопились к следующему. Совсем не оставалось времени, чтобы обнять детей, проявить нежность и любовь или поощрить их в чем-то. Результаты были поразительными. В первой группе у детей наблюдалось совершенно нормальное развитие, зато в приюте для подкидышей, несмотря на совершенно одинаковые условия гигиены и питания, в обстановке, где некогда и некому было проявить любовь, результаты наблюдений резко отличались от результатов в первой группе. Доктор нашел этих детей эмоционально истощенными. Он обнаружил, что многие не умели правильно говорить, ходить и кушать. Все 90 детей, за исключением одного или двух, были настоящими инвалидами. По словам врача, они вели себя подобно апатичным идиотам. Также поражал процент смертности. В течение пятилетнего периода под наблюдением было 239 детей. В течение этих 5 лет в группе детей, воспитывавшихся в домашних условиях, все дети остались живы. В приюте для подкидышей процент смертности достиг 37%. Из слышанного следует ясный вывод. Если нас не любят, мы погибаем. Мы хотели бы вкратце рассмотреть, насколько это важно, чтобы ребенок чувствовал настоящую, безоговорочную любовь родителей. В Библии мы читаем, что Бог любит нас безоговорочно. Основанием прочных отношений с сыном или дочерью тоже является безоговорочная любовь. Только такая любовь может гарантировать развитие всех способностей человека. Только на основании безоговорочной, безусловной любви, независимо от обстоятельств, можно предотвратить такие проблемы, как обидчивость, огорчение, страх и неуверенность. В 10 притче 12 стих говорится: «Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи». Знаете ли вы, что такое безоговорочная любовь? Это значит любить ребенка, несмотря ни на что. Независимо от того, как ребенок выглядит, независимо от его талантов или дефектов, Независимо, такой ли он, каким мы хотим его видеть или нет. И самое трудное – это любовь, независимая от его поведения. Безоговорочная любовь. Безоговорочная любовь – это любовь к ребенку даже в тех случаях, когда нам просто ненавистно его поведение. Безоговорочная любовь в семье – это идеал, к которому мы все должны стремиться. И в то же время мы должны согласиться, что это идеал не всегда достижим на все 100%. Каждый ребенок нуждается в том, чтобы его любили, и подсознательно каждый ребенок понимает это. Ребенок постоянно спрашивает у окружающих: «Ты меня любишь?» Возможно, он выражает этот вопрос не словами, а своим поведением, но он постоянно всем своим существом взывает о том, чтобы родители показали ему, что они его любят. «Мама, папа, вы меня любите?» Обычно ребенок задает этот вопрос своим поведением. То, что он делает, часто это непослушание. Бунт против родителей на самом деле является внутренним окликом. «Любите ли вы меня?» Ребенок может жить в доме, где удовлетворяются все его нужды, где он обеспечен пищей, одеждой, кровом и в избытке имеет все, но если он не чувствует, что он любим в семье, он никогда не будет счастливым. Что еще хуже, когда он вырастет, он будет огорченным, обидчивым, исполненным бунтарским духом. Существует множество примеров судеб детей, которые выросли в обеспеченных семьях, где удовлетворялись все их физические нужды, но эти дети ожесточены, обижены на своих родителей и отвергают их авторитет. И все это происходит от того, что они не чувствовали безоговорочной родительской любви. Но почему существует такое страшное положение? Большинство родителей действительно любят своих детей и стараются как можно лучше выразить эту любовь. Главная причина того, что дети не чувствуют любви родителей, в том, что родители не всегда знают, как выразить свою любовь к детям. Родители могут выразить свою любовь к детям, научившись отдавать им все свое внимание, а для этого необходима практика. Но самое главное – это взирать на Господа, брать пример с Него и изучить, как наш Небесный Отец проявляет свою любовь к нам, Его детям.